тропе забытых снов, зыбкой ниткою стихов я иду в неведомую даль. И теряю, и ищу, и танцую, и грущу в том пути, похожем на спираль. Дорога, ночь стремится прочь, и устоять уже не вмочь, и что-то тянет в никуда. Дорога, ночь, как липкий скотч, и я не знаю, чем помочь тебе сквозь серые года. Утекают в мглу часы светом северной звезды, не схватить их и не уберечь. Изгорает жизнь в пылу, оставляя лишь золу, что не может более обогреть. Дорога, ночь стремится прочь, и устоять уже не вмочь, и что-то тянет в никуда. Дорога, ночь, как липкий скотч, и я не знаю, чем помочь тебе сквозь серые года. В чем цель жизни под луной? Шторм искать или покой? Находить хранить или терять? Чем гордиться или нет, чем подобный есть ответ, и зачем что-либо вовсе знать? Дорога, ночь стремится прочь, и устоять уже не вмочь, и что-то тянет в никуда. Дорога, ночь, как липкий скотч, и я не знаю, чем помочь тебе сквозь серые года. Дорога, ночь стремится прочь, и устоять уже не вмочь, и что-то тянет в никуда. Дорога, ночь, как липкий скотч, и я не знаю, чем помочь тебе.